Глава 14. Феликс отступил назад, и его рука опустилась на рукоять меча. «Вы хотели поговорить со мной, капитан?» «Я хочу получить вашу голову, господин», — прорычал Боссендорфер. «Вы нарушаете порядок с тех пор, как вошли за эти стены, отменяете отданные мной приказы моим людям, а теперь обвиняете в бесчестном поведении. Я требую сатисфакции!» Феликс вздохнул. Неужели это должно было начаться сейчас? Он так устал. Слишком устал, чтобы спорить. Слишком устал, чтобы бороться. Он просто хотел пройти мимо капитана и лечь спать. Глаза Боссендорфера расширились. «Вы смеетесь надо мной, герр Ягер? Это был смех?» Феликс закатил глаза. «Это был вздох, капитан. Усталый вздох. Я уже целый день не сплю и заодно немного подрался. Итак, и вы предполагаете, что я этого не делал? Что у меня меньше причин быть уставшим, чем у вас?» «Конечно нет, капитан», — сказал Феликс. «Мы все упорно сражались. Я просто хочу лечь спать, и вот и все». «Не раньше, чем вы извинитесь за свои действия», — сказал он. «Не раньше, чем вы признаете, что ваши обвинения в бесчестном поведении ложны». Краем глаза Феликс увидел, как эти истребители поворачиваются назад, чтобы посмотреть, в чем дело, с одной стороны, а большие мечи Боссендорфера приближаются с другой. По всему двору люди поворачивали головы. «Я никогда не обвинял вас в бесчестном поведении, капитан», — сказал Феликс, потирая лоб. «Возможно, я только что предостерегал вас от этого, но я готов поверить, что вы никогда не хотели так поступить. А на стене...» — он пожал плечами. «Я приношу извинения за то, что отдавал приказы вашим людям, но, похоже, не было другого способа вернуть их обратно после того, как они сбежали». Боссендорфер хлопнул Феликса по щеке. Это чуть не сбило его с ног. Кэт вскрикнула и побежала вперед, вытаскивая свой нож для разделки шкур, а истребители последовали за ней. Феликс поймал ее за руку, когда она попыталась приставить лезвие к горлу Боссендорфера. «Нет, Кэт!» — закричал он. Боль от пощечины выбила слезу из его глаз. «Истребители, отойдите назад!» «Вы лжете, господин!» — воскликнул Боссендорфер. «Мы не убегали, ни на мгновение!» Феликс придержал Кэт, в то время как три гнома встали слева от него, готовые присоединиться по его слову. Двуручные мечи стояли на страже справа от него, но один из них, седой сержант, который сражался бок о бок с Феликсом против упырей из осадной башни, подошел к Боссендорферу и положил руку ему на плечо. «Капитан, пожалуйста», — сказал он. «Из-за чего тут ссориться? Мы сломались и вернулись. Никто не скажет...» «Я не сломался, Лефляр!» — крикнул Боссендорфер, отбросив руку сержанта в сторону и повернувшись к нему. «Я отступил в полном порядке ради вашей безопасности, и мы заняли бы новую позицию, если бы герр Ягер, вопреки всем нормам военного поведения, не отменил мои приказы и не узурпировал мою власть». Сержант выглядел смущенным. «Возможно, так оно и есть, капитан. Но нам не нужно ссориться друг с другом из-за того, что произошло в пылу битвы. Не тогда, когда там 10 000 мертвых ублюдков, и нам нужен здесь каждый мужчина. Герр Ягер, ты защищаешь его, Лефляр?» — воскликнул Боссендорфер. «Против собственного капитана?» «Нет, капитан, нет», — сказал Лефляр, поднимая руки. «Я только говорю, что если ты хочешь бросить ему вызов, почему бы не подождать, пока мы с этим разберемся? Пока мы не сможем сделать это должным образом, пока вы все не отдохнете и не будете готовы». Боссендорфер мгновение смотрел на сержанта ровным и холодным взглядом, затем опустил взгляд на себя. Он выглядел таким же потрепанным, каким Феликс себя чувствовал. Его доспехи были помяты. На руках, шее и подбородке запеклась кровь, а на одной руке была повязка, жесткая и черная. «Отлично!» — вздохнул он наконец. «Пусть это произойдет, когда все прояснится!» Он снова повернулся к Феликсу. Глаза его сверкали так же яростно, как и прежде. «Но я получу сатисфакцию, и если вы снова оскорбите меня или встанете между мной и моими людьми, я не буду ждать. В таком случае мы решим это безотлагательно!» Феликс наклонил голову. «Очень хорошо, капитан». Боссендорфер фыркнул и зашагал прочь с высоко поднятой головой. Сержант Лефлер двинулся за ним, затем оглянулся на Феликса, виновато пожав плечами. «Он хороший парень, мой господин», — пробормотал он. «Но моложе, чем был его брат». Феликс устало кивнул, затем выпустил Кэт из своих объятий. «Ты должен был позволить мне убить его», — сказала она, скривив губы. «И оказал бы нам всем услугу». «Да», — согласился Роди. «Этот человечек никогда достаточно не повзрослеет, чтобы стать капитаном». Готрек пожал плечами. «Не волнуйся», — сказал он. «Никто здесь не станет намного старше». Он кивнул Феликсу. «Поспи немного, человечий отпрыск. Когда проснешься, мы посмотрим, что там со рвом». Феликс снова кивнул, прижался к Кэт, и они, пошатываясь, направились к домам. «Будем надеяться», — сказала Кэт, — «что наша комната не сгорела». Когда Феликс проснулся, время уже перевалило за полдень, а Кэт рядом с ним не было. Он поднял голову, испугавшись, что она откликнулась на какой-то призыв к оружию, который он проспал, но все, что доносилось через разбитое окно комнаты, было обычным стуком молотков с глухими звуками ремонтных работ, и он со стоном откинулся назад. Его мышцы были настолько напряжены, что казалось, будто его растянули на дыбе. В голове пульсировало, как с похмелья, а во рту стоял такой привкус, будто он съел грязный ботинок. Ему отчаянно нужно было выпить воды, но он чувствовал себя слишком усталым, чтобы вставать с постели. Он посмотрел поверх кровати. Шнура саньетки не было, да и потолка почти не было. Хотя комната не сгорела, как опасалась Кэт, один из трибушетов Кемлера пробил ее булыжником во время вчерашнего сражения. Камень пролетел в нескольких дюймах от кровати и теперь лежал там, где недавно стоял стул. Ну что ж, тогда ему просто придется добывать воду самому. Он приподнялся с кровати, шипя и лая от боли, затем натянул свой стеганый жилет и кольчужную рубашку, пристегнул карагул. Серое небо с низкими облаками давило, а воздух был влажным и холодным. Феликс огляделся в поисках Кэт и, наконец, заметил ее на парапете, прислонившуюся к зубчатой стене и смотрящую за тем, как бирлицы и его люди устанавливают защитные столбы, которые диверсант ослабил своим колдовством. Истребители стояли у дальнего восточного угла стен внизу. Гномы разговаривали между собой и смотрели вниз на закрытую дамбу. Феликс вошел в подсобку и подождал в очереди за глотком воды и единственным печеньем, затем вернулся во двор и поднялся по лестнице на стену. Вокруг него команды людей продолжали казавшуюся бесконечной работу по складыванию обезглавленных тел на вечные костры, в то время как другие выуживали раздутые трупы из гавани с помощью багров. Все речные стражи были у речных ворот на своих оставшихся весельных лодках, дополняя и укрепляя импровизированную заплату, сделанную прошлой ночью Готриком и истребителями, в то время как повсюду вокруг мужчины точили свое оружие и чинили снаряжение, готовясь к битве, которая, несомненно, начнется с заходом солнца. Несмотря на всю эту общую активность, настроение в замке не могло быть более ядовитым. Последствия речи фон Гелдрихта оказались именно такими, как опасался Феликс. Мужчины из разных компаний перешептывались между собой и бросали подозрительные взгляды на все остальные компании, выискивая признаки колдовства. Некоторые бормотали об освобождении Таубера и возвращении его в операционную. Некоторые бормотали о том, что собираются ворваться к хирургу в камеру и убить его. Отец Ульфрам и Данникен переходили от группы к группе, очевидно, пытаясь ослабить напряжение, но, похоже, это не срабатывало. С кем бы они ни разговаривали, люди просто указывали пальцем на одну из других групп или говорили им идти проповедовать к фон Гелдрихту и Боссендорферу. Добравшись до верха лестницы, Феликс направился туда, где Кэт смотрела на затянутые туманом поля и море зомби, подперев подбородок руками. Феликс наклонился к ней и проследил за ее взглядом. Неподалеку от линии деревьев из костей и кожи возводились новые осадные башни, на этот раз три, такие же уродливые, как и предыдущие, а также росло количество баллист и трибушетов. Он застонал, увидев все это. «Нам придется повторить все сначала, да?» — задал он риторический вопрос. Кэт не ответила. «По крайней мере, на этот раз мы можем быть абсолютно уверены, что они не войдут в гавань». Она по-прежнему не отвечала. Феликс посмотрел на нее. Что-то не так? Ее челюсть сжалась, а брови опустились. «Я их ненавижу», — сказала она. «Зомби?» «Только не зомби», — она бросила взгляд через плечо на двор. «Их! Рыцарей, копейщиков и артиллеристов! Всех их!» Феликс нахмурился. В тот момент он сам не испытывал к ним ни малейшего снисхождения, но не понимал, почему все именно так. «Если это из-за Боссендорфера, забудь о нем. Я уже выбросил его из головы. Он ведь не доставлял тебе хлопот, не так ли?» Кэт выдохнула. «Это не имеет к нему никакого отношения. Это все перешептывание, злословие и... Мне здесь не место, Феликс». Она указала на темную полосу леса. «Мое место там, в лесу. Делать то, что у меня хорошо получается. Я просто не понимаю этих... Эти... Почему мы помогаем им, когда они такие ужасные?» И она повернулась к нему лицом. Ее глаза блестели. «Я поклялась избавить Драквальд от зверолюдей и защитить империю. Но когда я прихожу в города или в замки, люди просто мерзкие. Они обманывают друг друга. Они дерутся друг с другом, кричат друг на друга. Они могут объединиться только когда дела идут хуже некуда. Но как только неприятности заканчиваются, они снова начинают обвинять друг друга в том, что пошло не так, и пытаются взять больше, чем им причитается». Феликс пожал плечами, чувствуя себя беспомощным. «Такова уж человеческая натура, Кэт. Мы всегда были...» «Тогда я не хочу быть человеком». Феликс огляделся, чтобы посмотреть, слышал ли кто-нибудь ее вспышку гнева. В стране охотников на ведьм и мутантов такое не говорят. Он повернул ее лицом к себе, собираясь заговорить, но она внезапно прильнула к нему, опустив голову. «Мне жаль, Феликс», — сказала она. «Я не это имела в виду. Не совсем. Я просто... Иногда мне хочется уйти в лес и никогда больше оттуда не выходить». Феликс вздохнул и погладил ее по волосам. «Я знаю, что ты чувствуешь», — сказал он. «Бывают моменты, когда я жалею, что мы с Готриком вернулись в Империю. Но бывают и другие моменты». Он поцеловал ее в макушку. «Когда я жалею, что не вернулся домой раньше». Кэт улыбнулась ему снизу вверх. «Мне станет лучше, когда мы выберемся из этого места. Если мы, конечно, выберемся. Мне всегда лучше, когда я в пути». Феликс задавался вопросом, чувствует ли то же самое и он. Прошло так много времени с тех пор, как он в последний раз оставался на одном месте подолгу, что он понятия не имел, как ему удастся остепениться. Проклятие, донесшееся со стены, привлекло их внимание к истребителям, и они разомкнули объятия. Готрик все еще высовывался из-за зубчатой стены и с рассеянным видом жевал большой палец, в то время как Снорри, казалось, пытался плюнуть на как можно больше зомби, а Роди колотил кулаком по зубчатой стене. «А почему бы и нет?» — проревел он. «Это была бы славная гибель!» Феликс и Кэт начали спускаться по стене в их сторону и услышали, как Готрик ответил, не оборачиваясь. «Ты можешь прыгнуть за стены в любое время, когда захочешь, Роди Балкиссон, но я не собираюсь тратить столько пороха на славный провал». «У меня получится!» — сказал Роди. «Ты думаешь, я не смогу пробиться сквозь груду трупов с несколькими бочонками черного пороха на спине? Ты думаешь, я какой-то слабый человек?» «Посмотри на это, Балкиссон», — сказал Готрик, указывая вниз на дамбу коротким пальцем. «Взорвав себя перед ней, ты вряд ли расколешь дерево». Феликс и Кэт просунулись сквозь щель в ограждениях и посмотрели туда, куда указывал Готрик. Дамба была укреплена тяжелыми каменными валами, построенными под углом к берегу реки, так что, когда ее створки были открыты, вода легко устремлялась в ров, как будто это был рукав реки. Однако, когда двери были закрыты, как сейчас, вода обрушивалась на них непрерывным пенящимся гребнем, сердясь на то, что ей отказывают в естественном пути. Поэтому она была усилена дубовыми и железными плитами толщиной в фут. На взгляд Феликса они были около 20 футов в высоту. Вдобавок их подпирали две огромные дубовые балки, выступающие поперек них из каменных берегов, одна ближе к верху, а другая ближе к низу. «Должно быть установлено по крайней мере 4 заряда», — сказал Готрик. «По 2 за каждой балкой, а еще нужны предохранители, чтобы взорвать одновременно». «И что из этого?» — спросил Роди. «Я могу все это сделать». Готрик фыркнул, затем кивнул в сторону десятков зомби, толпящихся на каменных берегах дамбы. «А сможешь помешать трупам выдернуть один из предохранителей, пока устанавливаешь следующий?» Роди открыл рот, все еще с вызовом, но не нашел, что ответить. «Есть некоторые вещи, которые даже истребитель не может сделать в одиночку», — сказал Готрик, затем снова посмотрел вниз, на дамбу. «Мы дождемся сегодняшней атаки. Пусть внимание некроманта будет приковано к стенам. Тогда мы и пойдем». Роди с отвращением отвернулся, но Снорри вытер слюну со своей бороды и поднял глаза. «Снорри нравится этот план», — сказал Снорри. «Снорри начал немного уставать от пребывания в этом замке». «Ты останешься на стенах, Носокус», — сказал Готрик. «Пойдем только я, Балкисон и человечий отпрыск». Лицо Снорри вытянулось. «Снорри не нравится этот план». «И Кэт тоже», — угрюмо присоединилась Кэт. Готрик посмотрел на нее. «Ты защитишь нас от любопытных глаз, малышка», — сказал он. «Бегающих глаз». Кэт кивнула, поняв, что он имел в виду, но Феликс видел, что она все еще разочарована. Снорри был не единственным, кому надоело оставаться в замке. Феликс, с другой стороны, был бы совершенно счастлив остаться на стенах. Со вздохом он просунул голову обратно сквозь завал, но в этот момент что-то привлекло его внимание. На опорном столбе рядом с ним была знакомая маленькая закорючка, а дерево вокруг нее было увядшим и сухим. Феликс нахмурился и посмотрел вниз по стене. Бирлицы и его люди заменяли пост примерно в 50 шагах впереди. «Плотники еще не добрались до этого поста?» — спросил он. Готрик повернулся к нему. «Они заменили его сегодня утром. А что?» Феликс указал на символ, и у него внутри все сжалось. «Тогда когда это могло быть сделано?» Кэт и истребители подошли ближе и посмотрели на столб. Готрик дотронулся пальцем до крови, и та размазалась. Она еще не полностью высохла. «Сегодня», — сказал он. «В течение часа». Роди нахмурился. «Мы разговариваем почти так же долго. Этот ублюдок сделал это, пока мы здесь стояли?» Готрик заковылял к следующему столбу, а остальные последовали за ним. Он тоже был помечен, а кровь все еще не высохла. «Снорри помнит, что они заменили и этот», — сказал Снорри. Все они огляделись по сторонам, разглядывая людей во дворе и на крытом парапете. Феликс выругался. Это казалось невозможным. Их было слишком много, и это мог быть кто угодно. Один из мужчин, расчищавших завалы вместе с рабочими бригадами, один из шеллианцев, несших тела к погребальному костру, один из стрелков, стоявших на своих постах на стене. Это мог быть фон Гелдрах, телефон Вольген, или Классен, или Вульф, или Боссендорфер. Все они смотрели в сторону новых осадных башен зомби. Бирлиц и его команда монтировали новые столбы. Ставил ли на них метку старый плотник, когда устанавливал их? Или это был отец Ульфрам, обходивший стены вместе с Данникеном и подбадривавший мужчин? «Мы должны сказать стюарду», — сказала Кэт, глядя на фон Гелдрехта и фон Вольгена. «Хотя Боссендорфер, скорее всего, обвинит нас в этом просто назло». «Подождите», — сказал Феликс. «Подождите». Кэт и истребители посмотрели на него. Он кивнул в сторону Ульфрама и Данникена. «Следите за послушником», — сказал он. «Следите за Данникеном!» Остальные обернулись. Феликс прикусил губу. Был ли он прав? Видел ли он то, что, как ему казалось, он видит? В тени нависающей крыши было трудно что-либо разглядеть. Изможденный послушник взял отца Ульфрама за локоть, когда священник закончил разговаривать с группой стрелков, затем повел его вдоль стены к следующей группе. Когда Ульфрам окликнул мужчин и начал задавать им вопросы, Данникен скромно отступил назад и прислонился к опорному столбу, словно ожидая, пока отец Ульфрам закончит. Но пока он ждал, он лениво достал маленький нож и почистил ногти. Затем случайно, или так ему показалось, срезал кончик указательного пальца. Он зашипел и сжал его. Затем обвел рукой внешнюю сторону столба и провел окровавленным пальцем взад и вперед по дереву, ни разу не взглянув на то, что делает. «Омно!» — сказал Роди. «Но как? Как он может?» — заикаясь, пробормотала Кэт. Он держал молот правосудия и не сгорел. Когда всем остальным было приказано прикоснуться к нему, он принес его Ульфраму и... «Он этого не делал», — сказал Феликс, внезапно вспомнив. «Молот был завернут в меха. Он ни разу не прикоснулся к нему голыми руками». «Хватит разговоров», — сказал Готрек. «Сейчас он умрет». «Подожди», — сказал Феликс. «Мы должны сказать фон Гелдрихту. Мы не хотим, чтобы кто-то кричал об убийстве». Готрек нетерпеливо заворчал, когда Феликс поспешил вниз по стене туда, где фон Гелдрехт, фон Вольген, Классен, Боссендорфер и Вульф все еще наблюдали за зомби и разговаривали между собой. Он проверил пост рядом с фон Гелдрехтом. Он тоже был помечен и уже начал гнить. «Милорд управляющий», — прошептал он. Фон Гелдрехт и остальные огляделись. «Что еще, герр Ягер?» — сухо спросил Стюарт. «Ты хочешь снова упрекнуть меня?» Феликс указал на осыпающийся столб. «Новые отметки». «Что?» — воскликнул фон Гелдрехт и шагнул вперед вместе с остальными, столпившимися вокруг. Фон Вольген вздохнул, увидев гниющее дерево. Фон Гелдрехт выругался и хлопнул ладонью по стене. «Спокойно, милорд», — сказал Феликс, оглядываясь на Данникена и Ульфрама. «Мы нашли предателя». «Что? Кто?» — спросил фон Гелдрехт. «Следите за Данникеном», — сказал Феликс. «Следите за его руками». «Данникен?» — снова спросил Стюарт громче, чем следовало. «Что у него?» Феликс схватил его за руку, чтобы успокоить, и кивнул в сторону послушника и воина-жреца. Фон Гелдрехт повернулся и вместе с остальными наблюдал, как Данникен подвел Ульфрама к следующей группе мужчин, затем отошел, чтобы прислониться к другому столбу. Затем опять проделал ту же процедуру. Достал нож, подрезал ногти, снова вскрыл порез на пальцы и нарисовал что-то кровью на внешней стороне столба. «Но...» — сказал Боссендорфер. «Но... но...» «Борода Сигмара!» — выдохнул фон Гелдрехт. «Послушник! Человек в рясе!» «Подлый саботажник!» — прорычал фон Вольген. Классен шагнул вперед, потянувшись за своим мечом. «Пойдем, покажем ему милосердие Сигмара!» Фон Гелдрехт удержал его. «Нет, я хочу допросить его». «Да», — сказал Боссендорфер, и глаза его заблестели. «Мы должны узнать, кто его сообщники». «Ничего хорошего не произойдет, если мы будем ждать с убийством колдуна», — сказал Готрек, подойдя вместе с Кэт, Снорри и Роди. Стюарт проигнорировал его и дал знак Классену. «Вы с Боссендорфером спуститесь вниз и подойдете к нему сзади через сторожку. Мы заманим его в ловушку с этой стороны. Ему некуда будет идти». «Слушаюсь, лорд Стюарт!» — хором ответили Классен с Боссендорфером и направились к лестнице. Фон Гелдрехт подозвал остальных. «Пойдемте», — сказал он. «Давайте прогуляемся вдоль стен». «Он стоит к нам спиной», — проворчала Кэт, когда они двинулись вперед. «Почему я не могу просто пристрелить его?» Феликс и другие люди предпринимали ужасные попытки изобразить небрежность, но гномы просто шли своим обычным шагом, глядя вперед с нескрываемым отвращением. Феликс открыл было рот, чтобы указать на это, но потом понял, что они всегда так выглядят, так что вряд ли могут вызвать этим подозрение Данникена. Однако что-то произошло. Возможно, это была настороженная поза Классена и Боссендорфера, когда они вышли из сторожки слева от него, или тот факт, что 8 человек надвигались на него справа, или, возможно, темные силы предупредили предателя. Но когда фон Гелдрехт приблизился к нему на расстояние 20 шагов, послушник поднял голову, и его глаза метнулись влево-вправо, расширяясь. «Он нас раскусил», — сказал Роди. Готрек, Роди и Снорри протиснулись мимо фон Гелдрехта и фон Вольгена, вынимая оружие, в то время как Феликс, Кэт и Вульф пристроились за истребителями. Стоявшие по другую сторону от послушника Классен и Боссендорфер тоже поспешили вперед. С диким взглядом Данникен подскочил к отцу Вульфраму и, поставив его перед собой, приставил свой маленький нож к шее священника, в то время как стрелки вскрикнули от удивления. «Что это такое?» — рявкнул Ульфрам. «Кто это? Что происходит?» «Убьете меня, и я убью его!» — крикнул послушник. «Справедливо!» — сказал Готрек, продолжая идти вперед со Снорри и Роди, в то время как все остальные остановились. «Гномы, стойте!» — закричал фон Гелдрехт. Мы не можем рисковать жизнью отца Ульфрама!» «Что происходит?» — спросил Ульфрам, поворачивая свою забинтованную голову то в одну, то в другую сторону, когда истребители неохотно остановились. «Данникин, это ты?» «Ваш послушник — предатель, отец», — сказал фон Вольген. «Мерзкий колдун, осушивший наш ров и ослабивший оборону». «А воду ты тоже отравил, негодяй?» — спросил фон Гелдрехт. «И испортил нашу еду». «Кто твои сообщники?» — рявкнул Боссендорфер. «Таубер в сговоре с тобой?» Лицо Данникена расплылось в маниакальной ухмылке. «Ха-ха-ха! Да, я испортил еду!» — захихикал он. «И воду! И ослепил ведьмачье зрение отца Ульфрама, когда лечил его глаза после Гримменхагена!» «Ах ты, щенок!» — закричал Ульфрам, вырываясь. «Я тебя...» Данникен сильнее надавил на нож. По шее священника потекла струйка крови. «И да, Таубер в сговоре со мной!» — продолжил он. «И десятки других! Нас легион, милорды! Легион! Вам никогда не выкорчевать нас с корнем!» «Кто?» — спросил фон Гелдрехт, и его челюсти задрожали. «Кто они такие? Назови мне их имена!» «Вы все предатели!» — сказал Данникен. «Даже твои кости — предатели, прячущиеся в твоей плоти и ждущие только смерти, чтобы предать тебя. И я освобожу их!» И с этими словами он запрокинул голову и начал причитать на древнем и загадочном языке. Стрелки попятились в суеверном страхе, а Феликс, Кэт и другие люди заколебались, боясь подвергнуть опасности жизни отца Ульфрама, но истребители не испытывали подобных угрызений совести. Они двинулись вперед, поднимая оружие. Отец Ульфрам, однако, предпринял действие первым. «Молот Сигмара, дай мне силы!» — взревел старый жрец и ударил Данникена затылком в челюсть, щелкнув зубами и оборвав его пение. Послушник, пошатываясь, прислонился к зубчатой стене, сплевывая кровь и увлекая священника за собой. «Отлично, отец!» — воскликнул фон Гелдрехт. Когда остальные подошли ближе, священник повернулся и вслепую замахнулся на Данникена кулаками, крича: «Еретик! Именем Сигмара я изгоняю тебя вон!» Сильный удар сбил послушника с ног между двумя зубцами, но Ульфрам потерял равновесие и упал на него сверху, а его голова и плечи свесились со стены. «Ловите их!» — крикнул фон Гелдрехт. «Ловите их!» Боссендорфер добрался первым и схватил Ульфрама за лодыжки, но Данникен с удивительной силой поднырнул под Ульфрама, перетащив священника еще на фут через край и отбросив в сторону руки двуручного меча. Готрек оттолкнул Боссендорфера в сторону и схватил Ульфрама за длинный белый плащ, но было слишком поздно. Священник и лжепослушник перевалились через край, все еще сражаясь и ревя, а истребитель остался держать в руках длинную полосу белой ткани. Феликс и Кэт прижались к краю вместе со всеми остальными и увидели, как два тела шлепнулись в густую грязь пустого рва среди копошащихся зомби. Долгую секунду они и остальные просто смотрели, как неподвижно лежат тела, но затем, к удивлению, старый священник закашлялся, выдохнул и взмахнул рукой. «Отец Ульфрам!» — позвал фон Гелдрехт. «Отец, с тобой все в порядке! Веревку кто-нибудь, веревку!» Однако первым поднялся Данникен, оттолкнувшись от тела священника, разбитый и перепачканный. Он посмотрел на парапет и рассмеялся. Его рот был полон грязи и крови. Затем он поднял Ульфрама за шиворот и высоко поднял свой маленький нож, в то время как священник слабо бил по ногам Данникена сломанными руками. Данникен ударил его ножом в грудь. «Наконец-то я свободен и могу присоединиться к своему хозяину!» — воскликнул он, нанося новый удар. «Да и вы все присоединитесь к моему господину, чтобы идти с ним дальше!» У него во рту появилась стрела, вонзившаяся до оперения, как если бы это был какой-нибудь трюк шпагоглотателя. Слова послушника оборвались потоком крови, и в его глазах все побелело. Феликс посмотрел направо. Тетива лука Кэт все еще дрожала, ее глаза горели. Данникен медленно повалился навзничь и лег рядом с Ульфрамом, растянувшимся лицом вниз в грязи. Кровь растекалась под ним красной лужей. Готрик хмыкнул и уставился на фон Гелдрихта. «Надо было сделать это с самого начала». Стюарт, казалось, не слышал. Он просто продолжал смотреть на священника сверху вниз. «Вольф», — тихо сказал он, — «попроси Бирлица соорудить веревку и сбрую. Мы вернем тело отца Ульфрама и совершим над ним надлежащие обряды. Мы также отрубим голову Данникену и обыщем его тело в поисках». Он замолчал, когда тело отца Ульфрама дернулось, и старик попытался подложить под себя руки. «Отец! Отец Ульфрам!» — воскликнул он. «Отец, ты все еще жив? Хвала Сигмару, Вольф, веревки, быстро!» Волк побежал в сторону Бирлицы, но когда отец Ульфрам неуверенно поднялся на ноги по щиколотку в грязи, Данникен сел рядом с ним, глядя прямо вверх, потому что стрела, пронзившая его рот, не позволяла ему опустить голову. «Кровь, Сигмар!» — выругался фон Гелдрехт, когда послушник встал. «Данникен тоже жив! Пристрели его еще раз, лучница, пока он не причинил отцу Ульфраму еще больше вреда!» Кэт послушно наложила еще одну стрелу на тетиву, но Данникен и не думал атаковать Ульфрама. Ульфрам также не нападал на Данникена. Вместо этого они оба, как один, повернулись и начали смешиваться с толпящейся вокруг них ордой зомби. К тому времени, когда Вульф вернулся с Бирлицем, Феликс потерял их в Орде. Она поглотила новоприбывших целиком. Фон Гелдрехт прислонился к зубчатой стене и опустил голову, пока она не коснулась камня. «Прости меня, Бирлиц», — сказал он усталым голосом. «Тебе здесь нечего делать. Продолжайте заменять поврежденные опоры. Классен, Боссендорфер, Вульф, распространяйте информацию. Наш предатель найден, и он мертв». Классен и Вульф кивнули, но Боссендорфер остался на месте. «А что нам делать с другими предателями, милорд? Таубер и десятки других, о которых упоминал Данникен?» Фон Вольген фыркнул. Фон Гелдрехт закрыл глаза и заставил себя выпрямиться. «Не будь ослом, двуручный меч. Других предателей нет. Он сказал это только для того, чтобы посеять раздор между нами. Иди и делай, что приказано». Боссендорфер нахмурился, но отдал честь и ушел с Классеном, не сказав больше ни слова. Истребители подошли к Фольку, расспрашивая его о черном порохе и запалах, но Феликс замешкался рядом с фон Гелдрехтом и фон Вольгеном. «Милорд Стюарт», — сказал он, — «я приношу извинения за то, что снова поднимаю этот вопрос, но если вы считаете, что Данникен был единственным предателем, то верите ли вы, что Таубер невиновен?» Фон Гелдрехт нахмурился, затем вздохнул. «Да, герр Ягер», — ответил он, — «скорее всего, он невиновен». «Значит, вы его отпустите?» «К сожалению, я не могу». Фон Вольген хмыкнул, в его глазах вспыхнул гнев. «Милорд, почему нет? Этот человек нужен нам!» Управляющий перевел взгляд с Феликса на лорда, затем отвернулся. Его лицо было изможденным и мрачным. «Мне очень жаль, но это решение графа Рейкландера, а не мое. Пожалуйста, оставьте это в покое». Он начал хромать к лестнице, но фон Вольген преградил ему путь, стиснув зубы. «Милорд, я хотел бы услышать этот приказ из собственных уст графа Рейкландера. На карту поставлены не только жизни людей из замка Рейкгард. Многие из моих рыцарей умерли за последние дни из-за отсутствия ухода. Я хотел бы услышать от него причины этого». Лицо фон Гелдрехта покраснело. «Это невозможно», — сказал он. «Граф слишком болен, чтобы его беспокоили». «Да?» — спросил фон Вольген. «И, возможно, слишком болен, чтобы отдавать приказы?» Стюарт застыл, сверкая глазами. «На что вы намекаете, милорд? Говорите прямо!» Фон Вольген на мгновение задержал на нем взгляд, затем кашлянул и опустил глаза. «Я не виню вас, лорд-наместник. Я думаю, вполне естественно, что, учитывая возложенное на вас командование, вы использовали имя графа, чтобы придать больше авторитета своим приказам, независимо от того, давал их граф или нет». Фон Гелдрехт выглядел так, словно вот-вот взорвется, но потом тоже отвел взгляд. «Ваши подозрения понятны, милорд», — сказал он. «Но граф Рейкландер все еще правит здесь, и он хочет, чтобы Таубер оставался в заключении. Мне жаль. Вам придется поверить мне на слово». И с этими словами он повернулся и, прихрамывая, направился к лестнице, сердито постукивая тростью при каждом шаге. Кулаки фон Вольгена сжались, и казалось, что он собирается окликнуть его, но сдержался и снова отвернулся к стене, посмотрев на орду зомби. Феликс долгую минуту смотрел на фон Вольгена, затем отошел от Кэт и наклонился к нему. «Милорд», — прошептал он, — «почему бы вам не занять его место?»